Ей уже не захотелось, как прежде, понежиться, потянуться, зарыться поглубже в подушки. Она торопливо поднялась с постели и подошла к окну в надежде увидеть хоть чье-то знакомое лицо, хоть что-нибудь, что могло бы поднять ее дух. Но улица была пустынна. Ей бросилось в глаза, что все еще зеленая листва деревьев пожухла под толстым слоем красной пыли, а цветы перед домом увяли без ухода. Гроза, подумалась ей, и, как у всякой сельской жительницы, следом пришла с детства привычная мысль. «Да, дождь нам сейчас необходим». Но в следующую секунду она уже поняла. «Дождь? Нет, какой там дождь? Это пушки!» С бьющимся сердцем она перегнулась через подоконник, ловя ухом далекий гул, стараясь определить, с какой стороны он доносится. Но глухие раскаты были слишком далеки. «О, Господи!» — взмолилась она. «Хоть бы из Мариэтты или из Декейтера, или с Персикового ручья, только бы не с юга! О, лишь бы не с юга!» Она крепче ухватилась за раму окна, напрягая слух. Далекие раскаты стали слышнее, и они доносились с южной стороны города. Пушки с юга. А там, к югу от города Джонсборо и Тара, и... Эллин. Может быть, сейчас, сию минуту, Янки уже в Таре? Она снова прислушалась, но кровь стучала у нее в висках, заглушая все звуки. Нет, это не из Джонсборо. Стрельба была слышна слабее, не так отчетливо. Джонсборо слишком далеко от Атланты, но Янки должно быть милях в 10 отсюда, по дороге на Джонсборо. Может быть, у маленького селения Раффендрейди. Впрочем, оттуда до Джонсборо тоже едва-едва будет 10 миль. Пушки били с юга. Быть может, это был похоронный звон, возвещавший конец Атланты. Но Скарлетт, теряя голову при мысли о грозящей ее матери опасности, понимала лишь одно. Стреляют с юга, значит, близко от Тары. Ломая руки, она принялась ходить по комнате из угла в угол, и впервые за всю войну мысль о том, что армия конфедератов может потерпеть поражение, явилась ей во всем своем ужасном значении. Сознание, что солдаты Шермана, быть может, подходят к Таре, заставило ее впервые подумать о возможности столь страшного исхода войны, охватить разумом весь ужас происходящего, сделало то, чего не могли сделать ни рев снарядов, от которого разлетались стекла в окнах, ни голод, ни отсутствие одежды, ни сотни умиравших на ее глазах людей. Солдаты Шермана в нескольких милях от Тары. И если даже их побьют, они, отступая, могут выйти к Таре. И куда укрыться тогда Джералду с тремя больными женщинами на руках? О, если бы только ей очутиться сейчас дома с ними. Пусть бы даже там были Янки. Босиком, в ночной рубашке, путавшейся между ног, она металась по комнате, а страшное предчувствие беды все крепло и крепло. Она хочет домой, домой. «Кэлин!» Снизу из кухни донесся звон посуды. Присси готовила завтрак. Но Бетси, кухарки, миссис Мид, не было слышно. Тонкий пронзительный голос Присси затянул уныло. «Еще день, еще два свою ношу нести». Ее пение действовало Скарлетт на нервы. Печальные слова тревожно бередили душу, и, накинув капот, она выбежала на площадку лестницы, отворила дверь на черный ход и громко крикнула. «Присси, заткнись, перестань выть!» «Да, мэм», — угрюмо прозвучало в ответ, и Скарлетт глубоко вздохнула, устыдясь своей внезапной вспышки. «Где Бетси?» «Не знаю, не пришла». Скарлетт направилась к спальне Мелани, приотворила дверь и заглянула в залитую солнцем комнату. Мелани в ночной рубашке лежала в постели, глаза у нее были закрыты, под глазами черные круги, отекшее личико утратило свой нежный, напоминавший сердечко овал, стройное тело стало уродливо бесформенным. «Поглядел бы Эшли на нее сейчас», — мелькнула у Скарлетт злородная мысль. Ни одна беременная женщина не казалась Скарлетт такой безобразной, как Мелани. Словно почувствовав на себе ее взгляд, Мелани открыла глаза, и слабая, приветливая улыбка озарила ее лицо. «Входи же», — позвала она, неуклюже поворачиваясь на бок. «Я проснулась на заре и все время думала. И знаешь, Скарлетт, я хочу попросить тебя кое о чем». Скарлетт вошла в спальню и присела на залитую нестерпимо ярким солнцем постель. Мелани тихо взяла руку Скарлетт и мягко, доверчиво ее пожала. «Дорогая», — сказала она, — «я слышала стрельбу и очень расстроилась. Это со стороны Джонсборо». «Угу», — пробормотала Скарлетт, и сердце у нее снова болезненно заколотилось. «Я понимаю, как ты тревожишься. Я знаю, ты бы уехала домой еще на прошлой неделе, когда узнала, что твоя мама больна. Ты осталась только из-за меня, верно?» — Верно, — безжалостно подтвердила Скарлетт. — Скарлетт, дорогая, ты так добра ко мне.